На секунду Лизе кажется, что она готова ко всему. Но на пороге возникает мужчина, и ее взгляд на долю секунды все же пересекается с чужим. «Это вы из агентства?» — абсолютно бесцветно спрашивает мужчина. Переполнившись удивлением, Лиза помимо собственной воли снова поднимает на него глаза. Никогда раньше ей не доводилось слышать, чтобы человек звучал как вещь. «Из агентства вы?» — переспрашивает мужчина. В стакан его голоса будто капнули серой акварели под цвет его строгого костюма. Лиза, даже не вздрогнув, наблюдает за тем, как по воде расходятся стальные лепестки. «Лиза, из агентства», — спохватившись, заверяет она. Мужчина, быстро посторонившись, впускает ее и на два оборота запирает дверь за ее спиной. «Проходите». Снова абсолютно бесцветным тоном, сталь успела раствориться, понимает Лиза, произносит он и исчезает. Нужно сообразить, следует ли разуться или лучше пройти так. Лиза заставляет себя осмотреться. Вокруг все синее и шоколадное. Это приятно. Наборный паркет на полу, переходящий в холл просторной прихожей, на дальнем краю холла три дверных проема центральной светятся. Видимо, пройти предлагается именно туда. Опустив взгляд, Лиза видит, как на паркете вокруг ботинок собираются серые капли, как те, что растворились в чужом голосе. Так может, это и не акварель вовсе? Лиза быстро отступает на коврик у самой двери, будет не так заметно. Придется разуться. Где-то в глубине квартиры хлопает дверь. Из коридора к Лизе спешит молодая женщина в черном, очень гладком, даже на вид шелковом платье. На полпути женщину настигает и обгоняет неожиданный в таких интерьерах запах рисовой каши. «Здравствуйте! Мы же с вами, наверное, общались, да? Я Алиса. Вы проходите, проходите, пожалуйста. Вот здесь можно взять тапочки». Женщина нажимает на стену, и стена распахивается, открывая глубокий шкаф, сверху донизу расчерченный полками. На полках обувь, рассортированная по цветам. Такая упорядоченность и восхищает, и отталкивает Лизу. Взгляд катится, набирая обороты, не в силах оторваться от плавных цветовых переходов, но вдруг спотыкается о сочетании розового и оранжевого. Это как взрыв, и он позволяет, наконец, сойти с рельсов и выпасть из вереницы полок обратно на пол прихожей. «А, так вот же!» Алиса выхватывает откуда-то огромные тапочки в виде мышей. Внутри тепло-розовые, снаружи холодно-серые, с глянцевыми глазами и носами, совершенно неуместные на фоне ее фиолетового, теперь Лиза как следует разглядела платье, и ставит перед Лизой. «Прошу». Лизе никогда раньше не предлагали переобуться в мышей, но сил сопротивляться нет. Она послушно, стараясь не смотреть вниз, выдвигает мокрые ноги в плотную шерсть и идет за хозяйкой, на всякий случай не глядя, в каких животных обута сама Алиса. Мужчина — вещь уже здесь. Он стоит у окна, отвернувшись от ярко освещенной бирюзово-бежевой гостиной. Методично задергивает, отдергивает и снова задергивает легкие, не по погоде, занавески. «Садитесь, пожалуйста». Лизе кажется, или голос Алисы дрожит. Лиза усаживается на край огромного, причудливо изогнутого дивана. Так хочется стряхнуть вцепившихся в ноги мышей, залезть на него с ногами и задремать. Лизе приходится строго напомнить себе, что она здесь по делу. «Мы вас очень ждали, очень», — говорит Алиса. Она подходит к мужчине, трогает его за плечо, так что Лиза отводит глаза. И мужчина идет вслед за ней к дивану и тоже садится, на противоположный от Лизы диванный край. Наконец усаживается и Алиса, на равномерном удалении от обоих, если провести от мужчины до Лизы прямую. Лиза восхищена. Не часто встретишь такой потрясающий глазомер. И оба они, оправляя на себе одежду и ёрзая, смотрят на Лизу и молчат. Нигде Лизу не встречали с подобной помпой. Никакие клиенты в жизни никогда не наряжались к ее приходу. Лиза даже задумывается о том, что же все это может означать и почему ее здесь так ждали, но сил додумать даже такую простую мысль у нее нет. И Лиза, потрепав ее по загривку, отправляет прогуляться еще. В комнате слишком уж тихо, самое время Лизе сообщить им, зачем она пришла. Она набирает воздуха, чтобы начать говорить, но Алиса успевает начать раньше. «Мы просто хотим, чтобы вы нас правильно поняли. Руслан хороший, но... «Мы переоценили собственные силы», — заканчивает мужчина. Теперь в его голосе столько красок, что слова больше похожи на радужное пятно бензина на асфальте, чем на человеческую речь. «Именно, переоценили», — быстро подхватывает Алиса. «Мы думали, подросток проще, чем младенец, пусть даже подросток с особенностями. Мы старались дать ему все, что можем, почти полгода. И мы можем немало, но когда ребенок совсем не говорит и все время пытается напасть, сами понимаете, контакт с ним установить невозможно. Специалисты не справляются. Сейчас он наконец-то уснул, но последние сутки были просто невыносимые». Алиса вдруг отворачивается. «И мы постоянно вынуждены менять персонал. Ни одна няня не задерживается дольше 2 суток». Мужчина встает и снова уходит задергивать занавески. Алиса дергается за ним, будто хочет помочь ему наконец задернуть их как следует, но вместо этого усаживается поплотнее и снова оправляет на коленях платье, уже отчетливо фиолетовое. Как можно было вообще счесть его черным? «В общем, вы простите нас», — говорит мужчина, не оборачиваясь. «Но мы его возвращаем. Ваше агентство обещало, что проблем не возникнет. Нас устраивает, что вы передадите его другим опекунам, при условиях, которые мы обговаривали. Мы согласны на предложенную сумму». «Мы даже хотели бы дать немножко больше, да, Вадичек? Лично вам, в руки. Но только чтобы вы его прямо сейчас забрали. Он спит, мы ему лишнюю таблетку дали, но это же ничего, да? Так ведь даже лучше. Вы не думайте, мы вам сами поможем, даже отвезем, если надо». Алиса так тщательно разглаживает подол, что на ее коленях вот-вот проступят кровавые полосы. Мужчина в костюме оказывается Вадичек, а значит, он никогда и не принадлежал к миру вещей. Но Лизу это больше не волнует. Гораздо важнее новость о том, что 12-летний Руслан, оказывается, не говорит. Значит, он ничего не скажет. Ни ей, ни полиции. И оставаться здесь, на этом диване, в этих мышах, нет никакого толку. Нужно только наполнить бутылку водой и уходить как можно скорее. От этих, которые согласны дать денег, чтобы их ребенка поскорее забрали, можно ожидать чего угодно. Не говоря ни слова, Лиза встает и выходит из комнаты. Подхватив в коридоре рюкзак, она идет на запах рисовой каши, немножко плутает, но наконец попадает на скупо освещенную кухню. Там ее нагоняют Алиса и Вадичек, но она не тратит времени даром. Не обращая внимания ни на них, ни на кашу, которая стоит прямо перед ней и громко пахнет, Лиза быстро достает бутылку, быстро наливает воды из-под крана, быстро проходит сквозь Алису и Вадичка. Они расступаются перед ней в прихожую. Краем глаза она замечает, как шевелятся их губы. До нее долетают обрывки. «Куда? Такое? Объяс? Пожал?» С облегчением, выдернув ноги из мышей, Лиза возвращается в безопасные, хоть и мокрые ботинки, сдергивает с плечиков куртку и, так и не сказав ни слова, отпирает и аккуратно захлопывает за собой дверь. Стекая по лестнице, Лиза задыхается, будто бежит не вниз, а вверх. Список похудел еще на 1 пункт, но нехватку кислорода этим не объяснишь. Тем более, что теперь у Лизы снова есть вода. Вода! Лиза останавливается посреди лестницы и делает несколько глотков. Опасливых, вдруг и вода у них отравлена. Но вода ощущается обычной, так что хорошо бы растянуть на подольше. Вопреки собственным мыслям, Лиза делает еще полглотка, и в этот момент, будто в наказание из ее собственного рукава, вдруг доносится неясное ворчание. Лиза тихонько ставит бутылку на ступеньку. Прислонившись спиной к стене, она переводит дыхание и медленно открывает карман. Ворчание становится громче. Лиза крадется в карман одним пальцем, настороженно продвигается внутрь и тут же хохочет, сбивая с ног бутылку с драгоценной водой. «Сама себя одурачила. Это телефон, Лиза. А кого ты ожидала найти в собственном кармане? Еще одну мышь?» Лиза вспоминает невероятно смешной мемасик про оптическую иллюзию. Как же там было? Вам кажется, что вы смотрите на интегральное уравнение Абеля, а на самом деле это уравнение Фридгольма, второго рода.